Глава 9. В ресторане брюссельского отеля «Эксельсиор» Моника Макентайр достает маленькую шахматную доску, расставляет фигуры, делает несколько ходов, опрокидывает черную пешку и морщится. Одной фигуры меньше. Сидящая рядом Софи Веллингтон понимает ее настроение. В углу работает телевизор. Ведущий бельгийского выпуска новостей комментирует телерепортаж о драме на стадионе. Неподвижные тела и синие лица создают впечатление начавшейся эпидемии чумы. Эта эпидемия называется человеческой глупостью. Чем больше людей, тем выше волна глупости. Моника в сердцах опрокидывает взмахом руки все фигуры на доске. «На что вы надеялись?» — спрашивает она. «На то, что вы с вашими сверхспособностями найдете способ помешать этой женщине, тоже наделенной невероятными способностями. Откуда мне было знать, как она нападет? Николь О'Коннор владеет искусством удивлять. В первой нашей игре я проиграла», — напоминает молодая женщина с серебристо-серыми глазами. «Я запамятовала эту подробность. А во второй раз выиграла. Я могу разработать стратегию, когда знаю, как играет соперница. Но что делать, когда не видишь всех ее ходов? А тут еще такая орда пешек. Как предвидеть в таких условиях? Что до того человека, которого вы предполагали защитить, то вы даже не сумели за ним уследить. Я бы смогла вам помочь, если бы вы мне сказали, где он находится». Официант подходит принять у них заказ. Софи выбирает рыбный суп. Моника, глядя в меню, говорит: «Мне салат «Цезарь», только без сухариков, без соуса, без курицы, без жареного лука». «Тогда возьмете, может быть, салат из свежих овощей?» — предлагает официант. «Нет. Добавьте туда еще клубнику из десерта. Без сахара, разумеется. И немного сладкого батата из блюда дня. Главное, не перемешивать, чтобы все было по отдельности. Принесите еще масло из виноградных косточек в отдельной вазочке, и будет отлично». «Я узнаю на кухне», — отвечает растерянный официант и торопится прочь. Софи Веллингтон не сводит глаз с телеэкрана. «На мой взгляд, раз операцию разрабатывала Николь О'Коннор, то среди английских хулиганов обязательно должны были быть боевики ИРА. Так они сумели дотянуться до своей мишени. Кстати, наш человек — единственный погибший болельщик Ливерпуля», — сообщает Софи Веллингтон. «В любом случае, если все это провернула Николь, то приходится признать ее умение, нет, искусство, использовать толпы в целях убийства». «Тут вся штука в отвлекающих действиях», — подхватывает Софи. «В суматохе убивай сколько хочешь, никто глазом не поведет». «Вот-вот. Медсестры тоже щипают пациентов, чтобы те не замечали уколы». Софи Веллингтон развивает ее мысль. «Об этом редко пишут, но во время войны растет число серийных убийств. Можно подумать, что массовая гибель побуждает некоторых добавить еще мертвецов. Эти убийцы используют взрыв эмоций, вызванный ненавистью к врагу, и боль жертв, чтобы действовать незаметно. Все ведь сосредоточены на сражениях и на казнях. И никто не замечает, как среди толп снует невзрачный субъект. Никто и никогда». На телеэкране по-прежнему демонстрируют кадры со стадиона «Эйзель». «Слишком много убитых. Убийц тоже хватает. Все вместе называется «идеальное убийство», — подытоживается вздохом Моника. «Нет лучше оружия, чтобы убить, не рискуя быть схваченным, чем людская толпа». Ведущий переходит к новостям культуры, завершающим тележурнал, и сообщает о грандиозном рок-концерте, предстоящем через месяц в Ирландии. «У меня появилась мысль, как отплатить ей той же монетой», — говорит Моника. «Требуется подготовка, но оно того стоит. Вы правы. Остановить Николь О'Коннор могу только я. Только я понимаю, как обыграть такой макиавелевский ум, как у Николь». Напоследок она бросает взгляд на экран. «Я правильно понимаю, что позволены все способы, и что в случае неприятностей вы меня прикроете?» Энциклопедия. Два друга, ставшие врагами. Бывает, что лучшие друзья становятся худшими врагами. Аэций был сыном знатной римлянки и римского офицера, скифа по происхождению. Воспитанный при дворе римского императора Гонория, он в совсем молодом возрасте стал причастен к решению судеб империи. В рамках неких дипломатических договоренностей его в возрасте 13 лет отправили на 3 года заложником к царю гуннов Руге. Там он познакомился с юным Аттилой, приходившимся Руге племянником. Аэций и Аттила быстро стали закадычными друзьями. Они вместе осваивали воинские премудрости, а потом бились бок о бок с германскими племенами. Двоих молодых аристократов связывало взаимопонимание и взаимное уважение. В 423 году, после смерти императора Гонория, Аэций вернулся на родину и получил назначение префектом в преторианскую гвардию Галлии. Его обязанностью было в основном отражать набеги германских племен с востока. Аттила стал после смерти Руги царем гуннов. Весной 451 года царь Аттила решил вторгнуться в Галлию с огромной армией гуннов и германцев. В апреле он осадил Мец, захватил город и перебил его жителей. Двигаясь оттуда к Реймсу, он все разрушал и сжигал на своем пути. Обойдя Париж, он двинулся к Труа, но его остановила армия под командованием Аэция. Место, где развернулось сражение, называлось Каталунские поля. 20 сентября 451 года бывшие друзья столкнулись. От исхода их столкновения зависела судьба западного мира. Римское войско представляло собой разношерстное объединение римлян, галло-римлян, салических франков, бургундцев, аланов, армориканцев и вестготов. За гуннов тоже воевала коалиция. В ней состояли сами гунны, аламаны, сарматы, тюринги, герулы и остготы. В первый день Аэцию удалось захватить инициативу благодаря смелой атаке конницы. Развернулась битва невиданной свирепости. По утверждению некоторых историков, она стоила жизни 300 тысячам воинов. Громадная цифра для тех времен. В конце концов Аттила попал в окружение. Он повелел сложить огромный костер из седел своих коней, чтобы на нем сожгли его тело. Но бывший друг оставил для него лазейку, и он смог сбежать. Годом позже Аттила собрал огромную армию и атаковал с ней север Италии. Блестящая победа Аэция над гуннами вызвала ревность к нему при дворе императора. 21 сентября 454 года его собственноручно зарезал император Валентиниан III. Двое из его собственной охраны отомстили за смерть славного полководца, убили самого Валентиниана. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.